Глава 4. Ближнее Подмосковье, 26 сентября, воскресенье. Полковник Тимохин, как только рассвело, ушел на озеро. Рыбалка, занятие, которое он считал раньше делом пустым и бесполезным, в последнее время увлекла его. За короткое время заместитель начальника отдела специальных мероприятий Главного управления по борьбе с терроризмом и одновременно командир боевой группы специального назначения «Орион» превратился в заядлого рыбака. Но сегодня рыба не клевала. Уж какую только наживку не использовал Александр. И червя, и кукурузу, и перловку, и опарыша. Результата не было. Поплавок стоял неподвижно, отражаясь на зеркальной глади водоема. Но Тимохин не уходил. Стрелки часов показывали уже полдень, а полковник продолжал упорно, меняя наживку, забрасывать удочку. Полковник ждал, ждал клёво, а дождался сигнала вызова сотового телефона. Подумал, что, как и в прошлый раз, звонит супруга, видимо, приглашая на обед. Однако на дисплее высветилась буква «К». Это означало, что его вызывает начальник отдела спецмероприятий и друг Александра еще с далекого Афганистана, полковник Крымов. Тимохин вздохнул, включил трубку. «Привет, Крым». «Только не говори, что нас и сегодня вызывают в загородную резиденцию управления». «Привет, рыбак. А что ты такой нервный? Рыбалка вроде наоборот благоприятно должна воздействовать на психику. Или у тебя опять твой карп-великан сорвался?» «Крым, не сыпь мне соль на сахар. Вообще ни хрена не клюет. Не могу понять, в чем дело. За 4 часа ни одной поклевки». «Так бросай это дело, сегодня ничего не поймаешь». «Это еще почему?» «А ты на барометр перед тем, как выходить к озеру, смотрел?» «Зачем?» «Так давление, Саня, резко понизилось. После обеда наверняка пойдет дождь. А рыба, она не дура. На изменение климата реагирует чутко. Так что лежат сейчас твои карпы на дне и с безразличием взирают на наживку. Им сейчас не до жратвы. Откуда ты все это знаешь?» «Отец был рыбаком заядлым. И меня пытался к этому делу приучить. Вот и объяснил, что к чему. Он в рыбалке знал толк, не всегда выходил к воде. А когда выходил, то без полного мешка не возвращался. Вот так». «Понял. Ты для того и позвонил, чтобы испортить мне настроение? Если да, то напрасно стараешься. Оно и так на нуле. Говори, начальство вызывает». «Пока нет, но что-то у Карска после нашего отлета пошло не так, как надо». «А что там могло еще пойти? Банду мы отстрелили, кого надо взяли, заложниц освободили, базу террористов прикрыли». «Все это так, но позвонил Потапов. Сказал, Феофанов получил от Батистова какую-то информацию, после чего начальник управления срочно вызвал в Переславскую область спецов технической группы. Вертолетом, заметь, отправил. А нам с тобой приказано быть на стреме, находиться в полной готовности по первой команде убыть в резиденцию». «А то мы когда-нибудь были не готовы прибыть на рандеву с Феофановым. Но что, интересно, произошло у Карска? Ты не пытался пробить ситуацию через Ларинова? Он ничего не знает. Сказал только, информация, сброшенная полковником Батистовым, встревожила генерала. Даже так? Интересно. Очень интересно. Ты еще долго будешь торчать на озере? Дождусь обещанного тобой дождя. Тогда я вернусь в городок». «Я ничего не обещал и не мог обещать. Черт с тобой, сиди там, нервничай. Но по команде, чтоб в течение 15 минут прибыл в штаб части». «Есть, товарищ полковник. А сейчас будьте добры, отвалите от меня к чертовой бабушке. Очень прошу». «Конец связи, рыбак». «Конец, Крым. Увидимся». Тимохин продолжил упрямо смотреть на неподвижный поплавок, и его упорство было вознаграждено. Как только первые капли дождя покрыли рябью зеркальную поверхность озера, поплавок вздрогнул, затем еще раз и резко ушел под воду. Александр схватил удочку и почувствовал сильный удар. Леска натянулась так, что согнулось удилище. Пришлось отпустить катушку, дабы не порвать снасть. По удару Тимохин понял, что наживку заглотила рыба крупная. Около 10 минут длилась эта своеобразная дуэль, пока на поверхности не показалась большая голова карпа. Александр вскрикнул. Это был тот самый карп, что ушел от него на прошлой рыбалке. По крайней мере, у Тимохина в этом не возникло никаких сомнений. Еще 5 минут борьбы, и рыба весом не менее 5-6 килограммов оказалась в садке. Тимохин выбросил карпа на берег, подальше от воды, бросил снасти. Руки его дрожали так, что он долго не мог прикурить. Наконец, успокоившись, командир боевой группы спецназа произнес: «Ну вот, чертила подводная, говорил, поймаю». «Поймал. Трепыхайся теперь на берегу». Выкурив сигарету, Тимохин начал сбираться домой. В пылу борьбы он не заметил, как вымок до нитки. Убрав снасти в чехол, уложив единственную пойманную рыбу, полковник поспешил к городку. Дома на кухне с гордостью выложил перед супругой карпа. Татьяна улыбнулась. «Поймал таким». Тимохин взглянул на жену. «А разве могло быть по-другому?» «Ты же меня знаешь, Танюша. Если...» Татьяна прервала супруга. «Я очень хорошо тебя знаю. Ты все озеро перевернул бы, но этого карпа все равно достал». «Верно. Вечером приготовлю жаркое. Это уже твои дела. Мужчина должен охотиться, а добычей заниматься женщина». «Полнейший патриархат?» Александр, не расслышав последние слова супруги, переспросил. «Что ты сказала?» Татьяна вновь улыбнулась. «Ничего, иди лучше переоденься. Да и теплый душ тебе не помешает». Тимохин прошел в ванную. После душа с удовольствием выпил стакан крепкого черного чая. Татьяна начала жарить рыбу. Александр закурил. В это время его телефон издал сигнал вызова. Звонил Крымов. Александр, вздохнув, ответил. «Слушаю тебя, босс». «Ты где сейчас находишься?» «Дома». «А насчет дождя я прав оказался». Тимохин усмехнулся. «Не надо быть пророком, когда тучи заволокли небом. Любой ребенок определил бы, что пойдет дождь». «Значит, с рыбалкой покончено?» «На сегодня, Крым. Только на сегодня. Вечером уже не пойду на озеро». «Конечно, не пойдешь. Думаю, что и завтра, а также в ближайшие дни тебе будет не до рыбалки». «Ты получил приказ явиться в загородную резиденцию?» «Да, и вместе с тобой». «Понятно. Когда выезжаем, форма одежды?» «Форма одежды произвольная, а выезжаем в 16:30. В 6 мы должны быть в кабинете генерал-лейтенанта Феофанова». «А чё так поздно? Почему не сейчас?» «Это, Саня, ты можешь спросить у генерала. Я разрешаю тебе напрямую обратиться к нему». «Нет, Крым, спасибо, конечно. Но звонить начальнику управления у меня нет никакого желания». «Один вопрос, Вадим». «Да». «Группировка не переведена на режим повышенной боевой готовности?» «Нет. Пока приказа на изменение состояния боеготовности из штаба управления не поступало». «Значит, в ночь никуда не полетим?» «Не факт, Саня. Но в принципе не должны». «С чем связан вызов? Еще раз пробить не пытался?» «Пытался. И вновь бесполезно. Одно очевидно. Произошло нечто такое, чего наше руководство никак не ожидало. И это нечто каким-то образом связано с прошедшей операцией «Рабыня». Впрочем, это мое личное мнение, не имеющее подтверждений». «С рабыней? Но там мы отработали чисто». «Все, Сань, не задавай вопросов, на которые я ответить не могу. В 16:20 заеду за тобой. Будь готов к выезду». «Всегда готов». Тимохин отключил телефон. Татьяна, не отрываясь от мойки, спросила: «Опять поедете с Крымовым к Феофанову?» «Да, любовь моя». «Что произошло на этот раз?» «А черт его знает, Крым не в курсе». Супруга офицера вздохнула. «И когда поедете?» «В 16:30». «Почему так поздно?» «Так решил начальство». «Значит, произошло что-то серьезное». Александр подошел к супруге, обнял ее за талию. «Что бы ни произошло, дорогая, оно не стоит твоих переживаний. Ты же знаешь, я вернусь. Даже только потому, что обещал тебе. А слово свое...» Таня повернулась к мужу. «А слово свое ты держишь всегда. Это мне известно. Готовиться к командировке?» «Но не так быстро. Еще предстоит разговор с Феофановым». «Долго ли ему отдать приказ на убытие к черту на куличке?» «Недолго. Но сейчас, похоже, другой случай. Извини, в подробности вдаваться не буду, но Крым уверен, что предстоящий вызов в резиденцию как-то связан с проведенной операцией в Переславской области. А ты так не считаешь?» «Не знаю». «Вроде все мы сделали как надо. Задачу выполнили, со скрипом, надо признать. Не так, как планировали, но выполнили. Не знаю, Тань, приеду, что смогу, расскажу. В 16:30 Ниссан Крымова остановился у ворот участка Тимохина. Тимохин прошел к внедорожнику начальника отдела спецмероприятий Главного управления по борьбе с терроризмом, сел на сиденье переднего пассажира. Крымов отъехал от дома друга, провел автомобиль мимо штаба военного городка, выехал за пределы закрытого военного городка. До резиденции, не застряв в пробках, доехали за час. В 17:30 Ниссан въехал во внутренний двор секретного объекта. На этот раз помощник начальника управления не встречал руководителей боевой группировки. Крымов поставил внедорожник к гаражу, и офицеры прошли к центральному входу. Поднялись в приемную генерала. Старший прапорщик Ларинов сосредоточенным видом разбирал какие-то бумаги. Увидев прибывших, поднялся. «Здравия желаю, товарищи полковники! Вы сегодня раньше времени прибыли». Тимохин спросил, «А что, генерала нет на месте?» «Кого ты имеешь в виду, Саня? У нас теперь два генерала». «Естественно, Феофанова, Вася». «Начальник управления у себя, а Потапов?» «Тот уехал в МВД вместе с полковником Батистовым». Крымов поинтересовался. «А тому, что у нас надо было?» Старший прапорщик пожал плечами. «Сие Крым мне неизвестно, но видок у МВДшного полковника смурной был. Долго они разговаривали?» «Нет, минут 20». «После разговора Феофанов выходил из кабинета?» «Нет, и кофе не заказывал». «Единственное, передал по селектору, чтобы вы следовали к нему сразу по прибытии». «Значит, мы можем войти?» «Конечно». Крымов с Тимохиным прошли в кабинет. Начальник отдела специальных мероприятий на правах старшего по должности доложил начальнику управления. «Товарищ генерал-лейтенант, полковники Крымов и Тимохин по вашему приказанию прибыли». Феофанов пожал офицерам руки, предложил занять места за столом совещаний, сам присел напротив. «Придется начать словами Городничего из гоголевского «Ревизора». Я пригласил вас сюда, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие». Так, по-моему, в книге. Крымов ответил. «Что за новость, Сергей Леонидович?» Генерал поднялся, прошелся по кабинету, вернулся к столу, в кресло садиться не стал. «Известие не одно, их несколько. И все они имеют отношение к проведенной 24 числа операции «Рабыня». Вам Ларинов наверняка уже сказал, что я недавно встречался с полковником Батистовым». Крымов кивнул. «Было дело, но Ларинов лишь обозначил факт вашей беседы с полковником МВД». «Большего помощники не знают». «В общем, ребята, дела наши хреновенькие», — Тимохин воскликнул. «Да в чем, собственно, дело, Сергей Леонидович?» «Не спеши, Саша, объясню». После убытия группы «Орион» из района проведения боевой акции по террористической базе Руслана Абадзе, зачисткой ее занялась милиция под непосредственным контролем Батистова. Крымов спросил. «Он сам присутствовал при зачистке усадьбы и прилегающей к ней территории?» Генерал отрицательно покачал головой. «Нет, в усадьбу прибыла спецгруппа майора Теплова. Теплов и контролировал работы. По самой усадьбе, а также просеке, вопросов не возникло. Из района базы по суше никто из боевиков не ушел. Это подтвердил и Абадзе-младший. Трупы вывезли в Переслав, а вот с яхтой нарисовалась проблема. Как известно, в результате обстрела легкомоторного судна, имевшего на борту пятерых бандитов, и среди них известного Кабадзе или Кабана, яхту разнесли в клочья. Что не помешало водолазам спецподразделения Батистова найти фрагменты тел уничтоженных бандитов. Их прибило к суше. Там, где отмель, ниже по течению. Ближе к крайцентру Карск. Специалисты работали практически всю ночь и собрали из фрагментов трупы. Но не пятерых боевиков, а четверых». Тимохин с Крымовым воскликнули одновременно. «Четверых?» Крымов добавил. «И ничего, что должно было остаться от пятого, не нашли?» «Нет, Вадим Петрович. По пятому не нашли ничего в воде. Но обнаружили на суше, прямо напротив того места, где была затоплена яхта, не фрагменты тела, а вполне отчетливые следы живого и даже не раненого человека». «Как такое могло произойти? От удара неуправляемых реактивных снарядов в яхту никто из экипажа и пассажиров выжить не имел ни малейшего шанса. Генерал согласился. Ты прав, Крым. И все же один из боевиков выжил. А теперь с трех раз угадайте, кто конкретно выжил. Тимохин ответил, не раздумывая. Кабан. И вновь Феофанов утвердительно кивнул своей седой головой. Да, Саня, в лесу были обнаружены следы главаря банды Леча Кабадзе. Тимохин спросил. И как ребята Теплова определили, что нашли следы именно Кабадзе, а не какого-либо третьего, непричастного к мероприятиям по банде Абадзе? Кабан оставил следы и на просеке, и в машине, и в кабинете, и в парковой зоне, и на причале. Идентифицировать их для сотрудников милиции не составило особого труда. Крымов поинтересовался. Люди Батистова взяли кабана? Если они обнаружили след, то нейтрализация Кабадзе не должна была вызвать проблем, тем более для спецгруппы. Феофанов присел в кресло. Ночью спецов из МВД ушла на работу по реке. И только к утру стало ясно, что одному из бандитов удалось каким-то чудесным образом выжить. После чего начались поиски этого пятого духа. С момента выхода Кабадзе на берег до обнаружения его следов прошло около 15 часов. О каком преследовании и тем более нейтрализации кабана могла идти речь? Ясно. Но хоть определили, куда он направился? Определили. Кабадзе не спешил. Для начала он, углубившись в лесной массив, развел костер и высушил одежду, одновременно отдохнув. И после того, как форма высохла, кабан пошел в сторону села Камарина. Офицеры переглянулись. Тимохин спросил, кабан пошел на старую базу? Да. Не исключено, что совершенно случайно выбрав то направление. Но вышел он утром 25 сентября к бывшей помещичьей усадьбе. Это сейчас установленный факт. Почему его не взяли там? Феофанов укоризненно посмотрел на командира группы «Орион». Я еще раз объясняю для особо одаренных. Кабан действовал, имея огромную фору по времени. Он уже вышел к усадьбе, когда спецгруппа начала движение по лесу, по его следу. Около 7 часов утра Кабадзе вышел к усадьбе. Тимохин продолжил. Где он отдохнул и, скорее всего, обойдя Камарина, попытался поймать попутную машину до Вейска. Кабану одна дорога к шоссе Москва-Нижний Новгород. Да, дорога у кабана была одна, на федеральную трассу. Вот только попутки ловить ему не пришлось. Дело в том, что утром вчерашнего дня на стареньком москвиче к усадьбе приехал заядлый грибник из Вейска, некто Николай Борисович Семенов. Крымов чертыхнулся. И принесло этого Семенова к помещичьей усадьбе. Что, ближе к дому в лесах грибов нет? Генерал объяснил. Семенов постоянно ездил к усадьбе. Там было его любимое место. Тихое и спокойное, местными жителями, как известно, практически непосещаемое. Тимохин спросил. Кабан убил грибника и завладел его машиной? Да. Не спеши, Саня. Все по порядку. В полдень супруга Семенова, не дождавшись возвращения мужа в обычное время, а тот, как правило, к 12 часам уже бывал дома, подняла тревогу и обратилась в местный РОВД. Милиция Вейска не придала должного внимания заявлению женщины. Впрочем, ничего другого ожидать супруге Семенова не приходилось. Но не вернулся вовремя муж. Ну и что? Машина старая. «Москвич», еще 412-й модели. Могло сломаться. Грибник мог заехать кому-нибудь, да и просто задержался в лесу. Но женщина оказалась напористой. Тогда дежурный связался с участковым, в административный участок которого входит и село Камарино, с просьбой проверить территорию усадьбы. Лейтенант проверил и доложил, что никого и ничего у развалин усадьбы не обнаружил. Опросил жителей села. Одна старушка показала, как москвич уезжал в сторону Вейска, объезжая село. О чем участковый доложил дежурному по РОВД. И получилось, что из-под Камарина машина Семенова выехала, а Вейск не пришла. Дежурный РОВД передал эту информацию в УВД, а Батистов предупредил начальника областного управления, чтобы любая информация по происшествиям в Карске, Камарина, Вейске немедленно передавалась ему лично. Вот и получил полковник информацию по исчезновению недалеко от Камарина грибника Семенова. В это же время по лесу к поляне шла спецгруппа. Батистов приказал Теплову как можно быстрее выйти в заданный район, сообщил о происшествии мне, я отдал распоряжение в УВД засекретить информацию по исчезновению Семенова. В 13:20 группа Теплова вышла к усадьбе, спецы определили место стоянки москвича, я вертолетом отправил туда сотрудников нашего технического отдела, предполагая, что кабан, скорее всего, убил Семенова, а труп сбросил в болото, вместе с группой на место происшествия отправили робот, способный работать в условиях плотной среды. В 14:00 картина произошедшего в районе помещичьей усадьбы окончательно прояснилась. Спецы нашли место, где кабан разговаривал с грибником, где убил его. Труп, как и предполагалось, оттащил к началу гати. Сбросил в болото. Робот извлек тело Семенова, кабадзе перерезал несчастному горло. Кроме трупа, робот вытащил из грязи и свернутый камуфляж кабанам. Следовательно, старушка из Камарина видела москвич, которым управлял Лечо Кабадзе. В лесу, на поляне и у болота были найдены окурки. Окурки сигарет «Прима». Их отправили на экспертизу. Через Батистова всем постам ДПС был передан приказ задержать старенький москвич. Но кабан успел проскочить основную часть пути и остановился у придорожного кафе на удалении в 50 километров от МКАД в сторону Новгорода перед постом ДПС, на котором по плану проводилась усиленная проверка всех транспортных средств, следующих в столицу, но где еще не действовал план по перехвату москвича. Тимохин спросил. Кабадзе открыто засветил тачку у кафе. Генерал ответил. Более того, кабан из кафе по телефону бармена позвонил в Москву и вызвал помощь. Пройти пост, где проверялась каждая машина, на москвиче он не мог. Даже так? Но тогда должно быть установлено, кому звонил господин Кабадзе. Это устанавливается. Скоро мы будем знать, кому звонил кабан. Крымов кивнул. Все понятно, Сергей Леонидович. Кроме одного. Чего именно, полковник? Каким боком мы имеем отношение к работе спецгруппы Батистова? Его люди вышли на след террориста, определили, что он замочил грибника. Наши специалисты из технического отдела помогли Теплову. Даже труп из болота достали. Милиции известно, где засветился кабан. Скоро станет известно, кому он звонил и кто отвез его в Москву. Узнает Батистов и куда именно доставлен Кабадзе. Остается силами той же спецгруппы Теплова накрыть хату, где нашел приют кабан. Мы-то при чем в этом деле? Генерал нагнулся к начальнику отдела специальных мероприятий. А при том, Вадим Петрович, что захват кабана и его подельника будем проводить мы, а если точнее, то ты и Тимохин. Причем Кабадзе во время захвата должен уйти от вас. В который раз за время разговора с генералом офицеры переглянулись. Тимохин спросил. «Как это уйти? Мы должны имитировать захват и дать возможность этому ублюдку безнаказанно свалить на Кавказ?» «Ты правильно, Тимохин, понял наш замысел». «Чей это наш?» «Штаба управления. Лично мой, если хочешь. Тебе этого мало?» «Но почему мы должны отпустить кабана?» «Потому что наша работа по похищениям девушек операции «Рабыня» не ограничивается. Управление получило приказ не только уничтожить действовавшую под Карском базу террористов, но и выйти на перевалочную базу работорговцев на Кавказе, откуда осуществлялась переброска невольниц за бугор. Не забывайте, что из 30 похищенных девушек нами освобождены только 5». Одну Абадзе убил в подвале усадьбы. Соловенину я не считаю, так как она не успела попасть в подвал особняка. И мы обязаны, если не спасти всех похищенных несчастных, а это 25 девушек, то разгромить банду вчистую. Крымов спросил. Это понятно, но зачем отпускать кабана, эту кровожадную мразь? На нем столько крови невинных жертв и наших бойцов, что его надо валить при первой же возможности. Он не заслужил суда, только смерть. А тут вдруг мы должны дать ему уйти. Феофанов прикурил сигарету. — Скажи мне, Крым, где находится перевалочная база Зелимхана Дакаева? Крымов удивленно взглянул на генерала. — Откуда мне знать? — Вот ты не знаешь, где эта база. Руслан Абадзе не знает. Его помощник тоже. И только кабан может вывести нас на нее. Тимохин спросил. «Абадзе-младший не знает, куда от него отправлялись похищенные девушки?» «Представь себе, Саня, не знает. Он слышал о существовании базы хана, был в курсе, что именно туда перебрасывают девушек, которых похищали его люди, банда блондина, но где конкретно размещена база, ему неизвестно. Не верю». «Я тоже не поверил и провел ночью допрос Руслана Абадзе с применением специальных средств. Ты знаешь, эти препараты развяжут язык любому и заставят вспомнить даже мельчайшие подробности каких-либо эпизодов детства, допрашиваемого в особом режиме. Руслан вспомнил и детство, и юность, рассказал о себе, о брате, о том, как стал бандитом, как организовывал похищение девушек, а до этого воевал в Чечне. Впрочем, воевал, сильно сказано. В прямых боестолкновениях с федеральными войсками он участия не принимал. Руслан рассказал многое и о первоначальной базе, в частности, что там заправляет всем Зелихман Дакаев, имеющий связь с Тимуром Абадзе, что у хана немногочисленная, в 20 наемников, банда, что на базе содержатся не только похищенные девушки, но и другие рабы, в основном женщины-рабыни. Есть и четверо мужчин-рабов. Они обслуживают боевиков. Еще он рассказал о неком господине Кунце, проживающем в Переславе, через которого проводилась оплата деятельности банды блондина. Поведал Абадзе и о господине Каримове, скромном враче одной из московских больниц, доверенном человеке Тимура в Москве. О предателе в подразделении Батистова сказал. Более того, Руслан выложил информацию о том, что полковника оборотня Жучкова убил этот самый Каримов, ко всему прочему, заядлый филателист. Очень уж он увлечен коллекционированием почтовых марок. Еще много чего интересного рассказал Руслан Абадзе, в частности то, что по приказу Тимура готовится новая база под брата, и то, что Тимур Абадзе отдал приказ на тотальную зачистку усадьбы Укарска. Но он так и не ответил на главный вопрос, где именно находится перевалочная база хана. Единственное, что ему известно по транзиту девушек на Кавказ, это то, что до определенного места их доставляли на яхте, затем автомобилями на крупный железнодорожный узел в 30 километрах от Переслава, и до Ростова везли в тайниках товарных вагонов. И еще то, что путь на базу хана лежит через крупный аул Хабаюрт, который находится под полным контролем местного князька, некоего Керима Асанова. Как видите, мы вытащили из Абадзе-младшего все, что он знал. Большего он не скажет. И только кабан может вывести нас к хану, а ему больше некуда идти. И не к кому. Тимохин хотел задать вопрос, но в это время прозвучал сигнал вызова сотового телефона начальника главного управления по борьбе с терроризмом. Генерал ответил: «Слушаю вас, Михаил Николаевич». Феофанов, прикрыв ладонью микрофон, сказал подчиненным: «Батистов на связи». И вернулся к разговору с полковником МВД. «Так, понял. Значит, Каримов. За его домом установлено наблюдение?» «Ясно. Завтра?» «Понял. Значит так, Михаил Николаевич, пусть ваши люди продолжают осуществлять контроль над квартирой филателистом. Если за ночь ничего не произойдет, утром мы займемся бандитами. Все вопросы будут согласованы, и вы получите необходимые распоряжения. До связи, Михаил Николаевич». Отключив телефон, генерал повернулся к Крымову и Тимохину. Специалисты МВД установили, кому звонил из придорожного кафе Лечо Кабадзе. Крымов не выдержал. «Каримову?» «Да, Вадим Петрович. Кабан звонил на мобильный номер Каримова. Тот приехал к кафе и забрал Кабадзе. На посту ДПС Лексус Каримова остановил инспектор». Тимохин воскликнул: «Нехило живут у нас врачи и филателисты. На Лексусах разъезжают». Феофанов оставил без внимания реплику командира боевой группы «Орион», продолжив: «Этот инспектор, сержант, проверил документы и у водителя, и у пассажира. Ну, с водителем понятно. Каримов выехал со своими настоящими документами. А вот пассажир имел при себе справку, выданную взамен утерянного паспорта на имя Юлдаша Каримова. То есть филателист представил кабана своим родным братом. Следовательно, на данный момент у Кабадзе, кроме справки, никаких документов при себе нет. а они ему нужны для возвращения на Кавказ. Это не проблема, но ее решение требует времени, по меньшей мере суток. Еще Батистов сообщил о том, что в 70 метрах от кафе в кювете наряд милиции обнаружил одежду убитого кабаном грибника Семенова и сумку, принадлежавшую покойному. На данный момент квартира Каримова взята под наблюдение людьми Батистова. По их докладам, в квартире находятся два человека, — Крымов сказал, — филателист и кабан. — Скорее всего. Но в ближайшее время мы получим точную информацию. Спецы подвезут прослушку и через нее определят, кто конкретно находится на хате Каримова, которую завтра утром вы должны будете отработать в частично имитационном режиме. Тимохин взглянул на генерала. «И как вы себе представляете эту имитацию? Мы с Крымом проникнем на хату, обезвредим Каримова, а кабана упустим? Ну и черт с ним, можно придумать сценарий, при котором кабану удастся вырваться из хаты. Но он далеко не идиот, чтобы не понимать. Если спецназ проводит антитеррористическую акцию, особенно в жилом доме, то он обязательно перекроет все выходы из здания и прикроет квартиры соседей. Если же кабан увидит, что ничего подобного нами не применено, то поймет, что его выпускают специально, и тогда не пойдет на базу хана, а попытается скрыться в столице, что не так уж и сложно. В результате мы рискуем не только провалить акцию, но и потерять единственного духа, через которого могли бы выйти на Кавказскую перевалочную базу. А все бойцы прикрытия, действия основной штурмовой группы не заметить уходящего кабана не могут». Рассчитывать на это просто глупо. Крымов кивнул. Полностью согласен с Тимохиным. Феофанов затушил окурок. Вот поэтому мы и должны придумать такой план отработки Каримова с Кабадзе, при реализации которого кабан ушел бы от нас, не подозревая о подставе. Тимохин сказал, в условиях штурма квартиры это невозможно. Генерал протянул. Так, невозможно. «Хорошо, давайте отрабатывать другие варианты. Допустим, мы берем Каримова и кабана, доставляем в наш изолятор. Оттуда побег также невозможен». «Ну, думайте, думайте, спецы. Не из таких ситуаций находили выход», — Крымов предложил. «А если попробовать быстренько перевербовать кабана, взять, поработать с ним как следует? Хотя все это ерунда. Он, конечно, согласится работать на нас». Подпишет любые бумаги, а, оказавшись на свободе, тут же предупредит Тимура об опасности. «Может, все же побег?» Генерал отрицательно покачал головой. «Задерживаться в Москве Кабадзе нельзя. Организовать побег можно, лишь захватив кабана. Тимур наверняка уже определил ему порядок отхода. Если кабан не вернется в назначенный срок, то горную перевал-базу бандиты прикроют». Скорее всего, уйдет из Хабаюрта и Кирим, а значит, оборвется нить, которая могла бы вывести нас на перевалочную базу. И даже если мы узнаем о местонахождении этой базы, то найдем там кучу трупов рабов. Их боевики с собой в горы не потащат, — Тимохин сказал. Но тогда остается одно — каким-то образом сегодня предупредить Кабадзе об опасности. Только в этом случае его отход будет выглядеть естественным. Феофанов взглянул на командира группы «Орион». «И каким-то образом мы сможем предупредить его? Выйдешь на связь с Кабадзе и скажешь, проваливай, мыл, как можно быстрее, иначе утром тебя возьмут на хате Каримова?» «Нет, звонить кабану я не собираюсь. А вот если на квартиру Каримова неожиданно заявится наш человек, то Кабадзе может повестись на подставу, если наш человек поведет себя с ним правильно». Крымов взглянул на друга. «Что?» «Вот так заявится на хату Каримова кто-нибудь из твоих орлов и посоветует кабану быстрее свалить из Москвы? Может, он заодно и документы ему доставит?» Тимохин поднялся. «Погоди, Крым, не спеши. Дай подумать». Александр прошелся по кабинету, в котором наступила тишина, и Феофанов и Крымов молчали, предоставив Тимохину возможность сосредоточиться. Командир группы «Орион» думал минут 20, затем повернулся к начальству. «А почему бы и нет?» — Крымов воскликнул. «О чем ты, Саня?» «Послушайте, товарищи командиры, а не послать ли Кабадзе участкового из Переслава, Дементьева? Он участвовал в боевой операции против банды Руслана, участвовал случайно, не входя в состав ни специальной группы полковника Батистова, ни группы «Орион», Он преследовал банду блондина, потому что стал свидетелем похищения дочери своего друга. Крымов хотел что-то вставить, но Тимохин не дал. «Погоди, Крым, погоди. Раз Дементьев волей случая оказался в эпицентре событий по ликвидации банды Руслана, то Батистов мог привлечь капитана и к поисковым работам после того, как стало известно, что Кабадзе жив. И не просто привлечь, а назначить старшим этой группы, отправив своих спецов в столицу. Батистова кабан интересует постольку-поскольку, а значит, у полковника нет каких-либо веских оснований во что бы то ни стало взять Кабадзе. Это нам он нужен. Но кабан не может знать того, что за ним охотится ГУБТ, иначе он повел бы себя по-другому и в Москву не сунулся. Также он не может знать, что нам удалось вытащить из болота труп грибника и его камуфляж. И то, что нам известно, где он на данный момент находится. Кабан думает, что ему удалось в очередной раз уйти от спецназа и относит это к собственному везению. Подобная уверенность действует на него расслабляюще. Не исключено, что кабан сам верит в то, что его охраняют какие-то неземные силы. И вот тут на хату Каримова вдруг заявляется Дементьев. Он разводит Кабадзе, сообщая, что его активно ищет боевая группа спецназа, и она найдет кабана, если тот не поспешит свалить на Кавказ. Генерал прервал Тимохина вопросом. Допустим, Дементьеву удастся войти в контакт с Кабадзе. Но как он объяснит собственную заинтересованность в безопасности кабана? Благотворительностью? Нет, Сергей Леонидович, не благотворительностью и не симпатией к боевикам. Дементьев затребует за предупреждение деньги. Много денег. И это будет выглядеть вполне естественно. Милиционер узнает то, за что можно срубить большие бабки, и пользуется данной ситуацией. Крымов усмехнулся. Кабан посчитает Дементьева за полного идиота. А еще хуже, просчитает вариант подставы. Тогда капитану из хаты Каримова живым не выйти. И мы ничего не сможем сделать. И потом, Саня, у Дементьева Кабадзе имеется личный счет. Ты считаешь, что он согласится отработать наш сценарий и собственноручно вывести кровного врага из-под удара спецслужбы? Тимохин повернулся к Феофанову. Товарищ генерал, вызывайте Дементьева. Я переговорю с ним лично. И если нам удастся обыграть ситуацию так, как вижу ее я, то мы выйдем на базу хана. У меня родился реальный план. Раскрутим всю схему работорговли, организованной в России ублюдком Абадзе. Этот план пока еще сырой. Он требует обдумывания, анализа, возможно, импровизации. Но главное, план осуществим лишь с привлечением Дементьева. Мне надо убедить участкового, отбросив все личное, согласиться сыграть роль оборотня. Как только такое согласие будет получено, мы вместе с ним доработаем план, после чего представим его вам на утверждение. Генерал спросил, «И когда ты собираешься дорабатывать план? Утром мы должны начать действовать. У меня есть минимум 12 часов. Этого времени хватит, чтобы при благоприятных условиях утром начать реализацию плана». «А если тебе не удастся убедить Дементьева вступить в игру?» — спросил Крымов. Тимохин ответил, «Тогда будем работать по твоему, Крым, плану». Крымов недоуменно посмотрел на Феофанова. «Какому моему плану? У меня нет никакого плана». Тимохин усмехнулся. «Но есть те же, что и у меня, 12 часов, чтобы разработать собственный вариант действий по Кабадзе. И мне же одному не спать этой ночью». Феофанов улыбнулся, глядя на недовольное лицо начальника отдела спецмероприятий. «Получил, Крым? Твоим подчиненным палец в рот не клади, всю руку отхватят». «В какой там рот? Ближе 3 метров не подноси». Хватка у ребят звериная. Оторвут не только руку, всего с потрохами сожрут и не подавятся. Тимохин обратился к генералу. «Сергей Леонидович, может, не будем терять время?» «Значит, ты настаиваешь, чтобы я вызвал сюда Дементьева?» «Да». «Но у него есть работа в Переславе. Он вместе со своим начальником запросил у меня помощи. Я уже отдал приказ группе Вербина помочь». «Дементьев долго в Москве не задержится. Только на этапе обеспечения побега Кабадзе. А дальше мы согласуем наши совместные действия. И проблемы в Переславе решим, и отработаем задачу по горной базе». Генерал взглянул на Крымова. «Твое слово, Вадим Петрович». Начальник отдела спецмероприятий махнул рукой. «Я согласен с предложением Тимохина. «Хорошо. Я свяжусь с Дементьевым и попрошу капитана немедленно прибыть в резиденцию. Работать будете здесь. Тимохин с участковым, Тыкрым с Потаповым. Ну а я с офицерами аналитического отдела. 8:00 собираемся здесь же, в кабинете, и принимаем окончательное решение, рассмотрев все подготовленные за ночь варианты действий против террористов. Встречу Дементьева обеспечит Ларинов. Он же предоставит вам помещение для работы. Впрочем, ты, Вадим Петрович, устроишься в кабинете Потапова, а с Тимохиным и Дементьевым вопрос решим. Предупреждайте жен о том, что сегодня домой не вернетесь, ужинайте. Я связываюсь с Дементьевым. Вопросы есть? Вопросов нет. Крымов свободен. Тимохин, дождись. Узнаешь реакцию участкового на нашу просьбу прибыть сюда. Крымов вышел из кабинета. Начальник управления обратился к командиру Ориона. Давай номер участкового. Андрей с Катей ужинали, когда сотовый телефон капитана неожиданно издал сигнал вызова. Екатерина взглянула на мужа. «Кто может тебе звонить сейчас?» Дементьев пожал плечами. «Не знаю. Может, из РОВД, что маловероятно, если только на участке не произошло что-то серьезное. А может, Юрка Соловенин с приглашением навестить его семью. Сейчас узнаем». Отложив вилку, Андрей взял телефон с тумбы кухонного гарнитура, взглянул на дисплей. Интересно. Номера нет. Звонят по закрытому каналу связи». Он ответил. «Капитан Дементьев». «Добрый вечер, Андрей Семенович. Генерал Феофанов». «Добрый вечер, товарищ генерал». «С Вербиным встретились?» «Так точно. Завтра начинаем работу». «Это хорошо. Без вас на начальном этапе Вербин обойтись может?» «Без меня? Может, в принципе, взаимодействуя с капитаном Чернышовым. А что?» «Скажите, Андрей Семенович, вы могли бы немедленно выехать в Москву? Точнее, в одно место ближнего Подмосковья?» Дементьев удивился, переспросив. «В Подмосковье? Если надо, то могу». «Надо, капитан». «Понял. Назовите время выезда и пункт прибытия». «Вот это по-нашему. По-военному. Сейчас чем занимаетесь?» «Ужинаю вместе с супругой». «Тогда заканчивайте ужин, извинитесь за меня перед супругой и выезжайте. От Переслава до МКАД примерно 185 километров. Значит, на дорогу у вас уйдет часа 2,5-3. «Если подъезд к МКАД не перекроется пробкой, то к окружной дороге выйду часа через 2». «Ясно. Вам надо пройти эстакаду и повернуть на внутреннюю сторону МКАД, то есть налево. И увидев у отбойника правой крайней полосы форт, госномер, остановиться. Вас встретит старший прапорщик Ларинов. Он же поведет колонну до секретной резиденции главного управления по борьбе с терроризмом. В резиденции вас ждет полковник Тимохин. Да и мы с вами познакомимся. Я также буду находиться на секретном объекте. Как поняли меня, Андрей Семенович?» «Понял, товарищ генерал. Одна просьба. Вам бы Чернышова о моем вызове предупредить, а то с утра понедельника начальство искать начнет». «Об этом не беспокойтесь. Никто вас искать не будет. Всех, кого надо, я обязательно предупрежу о вашем вынужденном отсутствии. И сделаю это сразу же по завершении разговора с вами». «Понял. Вопросов больше нет. Через 10 минут выезжаю. Марку и номер машины назвать?» — Не надо. Я знаю, каким автомобилем вы пользуетесь. До встречи, Андрей Семенович. — До встречи, товарищ генерал. Андрей отключил трубку, положил перед собой, взглянул на жену, проговорив. — Интересно, девки пляшут. — Что произошло? Что за генерал звонил тебе? — Что произошло, Катенька, я не имею ни малейшего представления. А звонил начальник управления по борьбе с терроризмом генерал-лейтенант Феофанов. Человек, подчиненный лично верховному главнокомандующему. — Президенту? — Да, Катя. — И что ему от тебя нужно? — Генерал просил срочно прибыть в секретную резиденцию управления. — Но зачем? — Понятия не имею. Там меня уже ждет полковник Тимохин. Это командир боевой группы спецназа управления, которая проводила контртеррористическую операцию у Карска, участником которой стал и твой муж. — Андрюш! Может, генерал решил забрать тебя к себе? Но я имею в виду на службу в свое управление. И чтоб сообщить об этом, позвонил в 7 часов вечера, в воскресенье? Не, дорогая, Так подобные дела не делаются. А ты согласился бы вернуться на службу в спецназ? — Да. Дементьев улыбнулся. — Только при условии твоего согласия разделить со мной все тяготы и лишения этой службы. — Но мне надо ехать. — Надолго? — Не знаю. Но узнаю по прибытии на секретный объект и сразу же позвоню тебе. — Я буду ждать звонка, Андрюш. Звони в любое время. Учти, я не лягу, пока не позвонишь. — Позвоню, Кать. — Что тебе собрать с собой? — Ничего. Наверняка в этой резиденции есть все необходимое. Ведь это не участковый милицейский пункт, не РОВД и даже не областное УВД. Это резиденция федеральной антитеррористической спецслужбы. — Что и пугает меня. — Совершенно напрасно. С профессионалами служить и просто общаться намного проще, чем, скажем, с не совсем компетентными в своем деле лицами. Это я по собственному опыту знаю. Что мне говорить, если позвонят сослуживцы или Соловенин? Сослуживцы не позвонят. А Юрке скажи, в Москве я по делам. Понятно. Я провожу тебя до машины? Не надо. Ненадолго уезжаю. Уверен? Да. Ну тогда счастливого пути и помни. Я люблю тебя и жду. Я помню. И тоже люблю тебя больше жизни. Переодевшись и поцеловав в прихожей супругу, Андрей вышел из подъезда, прошел к стоянке. В 19:20 он вывел свою «Тойоту» на московскую трассу.